Ну, чем ты недоволен? Чего тебе недостает? Другой на твоем месте благословил бы судьбу. Ни нужда, ни болезнь, никакое реальное горе не дотрогивалось до тебя. Чего у тебя нет? Любви, что ли? Мало еще тебе. Любил ты два раза и был любим. Тебе изменили, ты поквитался. Мы решили, что друзья у тебя есть, какие у другого редко бывают, не фальшивые. В воду за тебя, правда, не бросятся и на костер не полезут, обниматься тоже не охотники. Да ведь это до крайности глупо, пойми, наконец. Но зато совет, помощь, даже деньги всегда найдешь. Это ли еще не друзья? Со временем ты женишься. Карьера перед тобой, займись только. А вместе с ней фортуна, делай все, как другие, и судьба не обойдет тебя, найдешь свое. Смешно воображать себя особенным великим человеком, когда ты не создан таким. Ну, о чем же ты горюешь? Я вас не виню, дядюшка. Напротив, я умею ценить ваши намерения и от души благодарю за них. Что делать, что они не удались? Не вините же и меня. Мы не поняли друг друга, вот в чем наша беда. Что может нравиться и годиться вам, другому, третьему? Не нравится мне? Нравится мне, другому, третьему, не то говоришь, милый. Разве я один так думаю и действую, как учил думать и действовать тебя? Посмотри кругом. Рассмотри массу, толпу, как ты называешь ее. Не ту, что в деревне живет. Туда это долго не дойдет, а современную, образованную, мыслящую и действующую. Чего она хочет и к чему стремится, как мыслит. И увидишь, что именно так, как я учил тебя. Чего я требовал от тебя? Не я все это выдумал. Кто же? Спросила Лизавета Александровна. Век. Так непременно и надо следовать всему, что выдумает твой век? Спросила она. Так все и свято, все и правда? Все и свято, сказал Петр Иванович. Как? Правда, что надо больше рассуждать, нежели чувствовать? Не давать воли сердцу, удерживаться от порывов чувств, не предаваться и не верить искреннему излиянию? Да, сказал Петр Иванович. Действовать везде по методе, меньше доверять людям, считать все ненадежным и жить одному про себя? Да. И это свято, что любовь не главное в жизни, что надо больше любить свое дело, нежели любимого человека, не надеяться ни на чью преданность, верить, что любовь должна кончаться охлаждением, изменой или привычкой, что дружба — привычка. Это все правда? Это была всегда правда, отвечал Петр Иванович. Только прежде не хотели верить ей, а нынче это сделалось общеизвестной истиной. Свято и это, что все надо рассматривать, все рассчитывать и обдумывать, не позволять себе забыться, помечтать, увлечься хоть и обманом, лишь бы быть от того счастливым. Свято, потому что разумно, сказал Петр Иванович. Правда и это, что умом надобно действовать и с близкими сердцу, например, с женой. «У меня еще никогда так не болела поясница, ух!» — сказал Петр Иванович, корчась на стуле. «А, поясница! Хорош век! Нечего сказать!» «Очень хорош, милая, так из капризов ничего не делается. Везде разум, причина, опыт, постепенность и, следовательно, успех. Все стремится к совершенствованию и добру». «В ваших словах, дядюшка, может быть, есть и правда», — сказал Александр. «Но она не утешает меня. Я по вашей теории знаю все, смотрю на вещи вашими глазами, я воспитанник вашей школы, а между тем мне скучно жить, тяжело, невыносимо. Отчего же это?» «А от непривычки к новому порядку. Не один ты такой. Еще есть отсталые. Это все страдальцы. Они точно жалки, но что ж делать? Нельзя же для горсти людей оставаться на зади целой массе». «На все, в чем ты меня сейчас обвинил, — сказал Петр Иванович, подумав, — у меня есть одно и главное оправдание.